Ночное небо полнилось чистотой и прохладой. Со спины летящего в воздухе черного гиганта вытянулись четыре металлических крыла. Две пары четырехметровой длины развернулись, направив одни в сторону неба, а другие в сторону земли. Такое движение должно было создавать сопротивление воздуха, но его не возникало. Бледный свет, выпущенный из фронтальной части крыльев, рассекал воздух, и лишь необходимое его количество затягивало в переднюю прорезь внутри. Повернутая вниз часть крыла затем выбивала воздух вниз. Атмосферный взрыв, выпущенный из нижнего сопла крыльев, ускорял металлического гиганта вверх. Расстояние до неба впереди сокращалось вмиг. И пока он поднимался, на его лице проявился леденящий красный свет в качестве глаз. Затем гигант обнаружил своего врага в ветре, в ночи и в небе. Этим врагом был белый гигант. Его спина виднелась на высоте достаточно высокой, чтобы назвать ее раем. Он поднимался, и поэтому черный гигант поднялся еще выше. Взмахнув крыльями на спине, от черного гиганта донесся звук. Это был голос, исходящий из ртовой части лица. «Они что, собираются покинуть ими же установленное концептуальное пространство?» Голос, спрашивающий самого себя, мог принадлежать парню или молодому мужчине. И другой голос мгновенно ответил. На этот раз от той же самой машины раздался женский голос. «Не знаю, но если сможем закончить все здесь, то стоит воспользоваться нашим оружием уничтожения». Мужской и женский голос произнесли одновременно одно и то же. «Керавнас!» Греческий. «Гром. Молния». Это имя вызвало движение. Вокруг черной правой руки растянулось концептуальное пространство, и оружие, известное как «Керавнос», возникло по частям. Сперва из пространства извергся каркас копья. Когти внизу каркаса замкнулись на руке и соединились с перекладиной, предназначенным для запуска снарядов. Следом из пространства показались боковые направляющие рельсы и верхний навес. Эти части окружили верх и обе стороны, образовав пушку. После чего появился амортизатор и присоединился сзади. Когда внутренняя часть была готова, вложился снаряд копья. Он состоял из трех сияющих белых копий. Они все окрасились цветом молнии. Наконец, из пространства возникли 12 стальных болтов. По 6 с каждой стороны, они закрутились в керавнос по одной паре за раз. Шестикратная гармония металла закрыла оружие, закрепила его на месте и убедилась, что оно не шелохнется. Это все произошло вмиг. «Готово! У нас получится!» Следом за женским возгласом над головой черного гиганта нечто произошло. Белый гигант перевернулся от луны над ним к черному гиганту под ним. Он словно рухнул назад, до тех пор, пока голова не указала в сторону черного гиганта. Сразу же после этого белый гигант взмахнул крыльями. Он рванулся вниз к земле в сторону другого гиганта. За его каждым плечом крепился меч, и теперь он держал правый внизу у левого бедра. «Он приближается!» Но черный гигант тоже взлетел. С обширным взмахом крыльев он спокойно вспорхнул ввысь. И затем изо рта черного гиганта донеслась музыка. Мужской голос напевал песню. «Silent Night, Holy Night». И словно оседлав нежный ритм гимна, черный гигант неспешно ускорялся. На таких громадных скоростях контакт продлится лишь мгновение. Нисхождение, превышающее свободный полет, и восхождение, сопротивляющееся силе притяжения, пересеклись путями. Меч слева и копье справа столкнулись. «Вперед!» Последняя строчка песни превратилась в крик, когда копье с легкостью разнесло меч. Однако произошло нечто странное. Белый гигант пропал и неожиданно появился сбоку. Он появился справа с нулевой временной задержкой. «Он снова забрал нашу атаку?» Слова парня будто насильно переворачивали небо. «Микаги-сан, что это было?» «Бесполезно! Атака уже здесь!» На ее словах меч белого гиганта уже направлялся вниз. «Это не просто телепортация! Это мгновенная атака!» С телепортацией последующие движения гиганта будут продолжать предыдущие. Но когда он появился вмиг после исчезновения, то уже наносил удар. Это была не громадная скорость, неуязвимость или телепортация. Выглядело так, будто атаку черного гиганта отобрали. Что это за трюк? И на этом вопросе уклонения и атака скрестились. С оглушительным грохотом гигантский меч искривил спусковое устройство у основания копья. И затем белый гигант врезался в черного. Воздух налился металлическим грохотом. Звуки боли и удивления донеслись от обоих, и результат столкновения явил себя. Белый гигант был больше и двигался быстрее. Чтобы избежать затяжного эффекта столкновения, он крутанулся и рухнул прямо вниз. На черного гиганта отбросило по воздуху с разломанными крыльями и нагрудной броней. Его высота стремительно падала, и он приближался к поверхности. Ах! Черные крылья раскрылись. Чтобы швырнуть себя в сторону, он взмахнул ими как раз над землей, но этого оказалось слишком мало и слишком поздно. Со всей силой своих ног черный гигант оттолкнулся от земли и вымучил еще один удар крыльев, чтобы скорректировать путь. Он перешел на высокоскоростное горизонтальное скольжение и бросился за белым гигантом, который похожим образом мчался вдоль поверхности примерно в 100 метрах впереди. «Проклятье! Прости, это из-за моей незавершенности!» Парень не ответил на комментарий от женского голоса. После небольшой паузы она заговорила снова. «Ты видел тогда Тифона?» «Да. А что с ним?» После небольшой паузы женский голос произнес, словно желая убедиться. «Его глаза были желтыми. Когда мы сражались с ним ранее, цвет был иной. Правда?» Пробормотал парень. Голова черного гиганта наклонилась, словно в вопросе. Но женский голос прервал озадаченность парня. «Тифон замедляется». «Почему?» «Не знаю, но это наш шанс!» На ее слова черный гигант кивнул. Он продолжил двигаться вперед. Еще раз оттолкнулся от земли, подпрыгнул в воздух и затем взмахнул крыльями. Он нырнул под низким углом, но на высокой скорости. И ринулся вниз. Он взмахнул кировносом в правой руке в сторону приближающегося белого гиганта. «Вопи! Сокрушающий удар молнии!» Женский и мужской голос воскликнули в унисон, и обернутое белым светом копье выстрелило. Скользящий вдоль земли белый гигант неистово обернулся и взмахнул мечом в сторону другого гиганта. «Что?» Кировнос поглотил меч. Металлический клинок разбился вмиг и разлетелся по небу. Но черный гигант увидел, куда белый гигант направился. «Человек?» Женщина, одетая в белую рубашку и бежевую юбку, взирала на небо на ходу. Выглядела так, будто она выискивает гигантов, потеряв их из виду. Женщина медленно повернула голову в их сторону. Она уловила приближение белого гиганта, и ее лицо побледнело и налилось изумлением. Увидев это, белый гигант отреагировал. Он полностью развернул крылья, резко снизил скорость, нагнулся и развел руки. Гигант двинулся, чтобы защитить женщину от надвигающейся сзади атаки. И продолжая взмах правой руки, черный гигант отклонил ее траекторию в сторону от белого. «Проклятье!» Атака не могла пронзить белого гиганта. Но выстрелившее копье произвело удар молнии. Свет окутал двух богов войны и раздался неистовый грохот. Мияко стояла на выжженной покореженной каменистой дороге, выделяющей жар. Ее окружал упавший с воздуха интенсивный свет, но женщина не закрывала глаз. Она увидела все, что произошло. Наполненный жаром и светом ветер вызвал слезы на ее глазах и заставлял содрогнуться, но она продолжала смотреть. Все началось, когда летящие белые и черные гиганты опустились в ее сторону. Едва лишь тот, что с белыми крыльями, приземлился перед ней, извергся свет. Пронесся звук, подобный окружающему ее водопаду, и все залилось свечением. Мияка ощутила, как у нее под ногами задул горячий ветер. Женщина не помнила больше ничего. Она вдруг просто обнаружила, что перед ней стоит белый гигант. «Он защитил меня, пока я беспечно бродила по округе?» Мияка попыталась высказать свое удивление вслух, но не смогла подобрать слов. Ее губы дрожали, и вместе с ними лицо, голова, живот и колени. Но ее глаза пристально взирали вверх на белого гиганта. Она глядела ему в лицо. Глаза, излучающие желтый свет, должны были быть там. И словно отвечая ее мыслям, гигант немного опустил голову. Теперь она могла рассмотреть его лицо. Оно отличается. Оно было бледно-голубым. Вместо желтого света лицо белого гиганта отдавало бледным свечением. «Это тот же цвет, что и у Луны», — подумала Мияка. В следующий миг белый гигант зашевелился. Словно отказываясь дальше склонить голову, он неожиданно развел руки в стороны и согнулся назад. Гигант выдал рев. Он звучал как сочетание «а» и «гра», но это определенно был женский голос. Иностранный мужской голос, слышимый ранее, исчез. Теперь он издавал чистый звериный вопящий голос. Его крик сдул прочь дым и раскрыл луну над головой. Теперь показалась вся полнота холодного неба. Этот вид заставил Мияка вздрогнуть. Затем она услышала шум. Нечто дрожало в воздухе, приближаясь позади белого гиганта. «Черный!» Темный гигант приближался. Он на огромной скорости скользнул вдоль разоренного рисового поля и мгновенно прибыл с расстояния. Он уже взмахивал копьем, присоединенным к правой руке. Мияка услышала боевой клич. В ответ белый гигант прервал этот клич, махнув правой рукой в сторону женщины. «Что?» – спросила Мияка, когда белый гигант ее схватил. В мгновение ока стальные пальцы сомкнулись вокруг ее напряженного тела. Она была поймана. Ее тут же подняли и затем силой сдавили. Пока она гадала, что произошло, белый гигант обернулся, таща ее с собой. И он протянул ее в сторону черного гиганта. «Я что, заложник?» Даже несмотря на то, что Мияка почти потеряла сознание, она увидела, как черный гигант остановился, когда ее заметил. Она вновь задалась вопросом, что же происходит. Показавший ранее страх, белый гигант ее защитил. Но затем, когда цвет его глаз изменился, взял ее в заложники. Тем временем черный гигант, увидев ее, остановился. Несмотря на постоянные атаки испуганного белого гиганта. «Который из них хороший, а который плохой?» Сдерживаемая пятью стальными пальцами, ее дыхание выдавливало из легких, и она с трудом могла зачерпнуть больше воздуха. Ее вздохи поредели, и ее взор помутнел. И затем белый гигант взмахнул крыльями. Едва лишь ее тело потяжелело, Мияка обнаружила себя в небе. Ее взор достиг небес. Прямо над головой виднелась огромная луна. Мияка увидела бледный цвет как раз перед тем, как ее сознание отключилось.